Володя, как я любил все старое, также поражая каждое окружение новизной своих мнений и также ставя эту новизну в кавычки усмешки. Старое, но по-юному. Старое, но не дряхлое. Этого достаточно было, чтобы его не понимали ревнители ни старого мира, ни нового. Старое, но по-своему, бывшее, по еще никогда не бывшему. Еще и потому ему было так хорошо со мной. Еще в первую встречу у развязно рукой и ногой дамы я заметила на его руке большой старинный серебряный перстень, печатку. Позже я спросила, откуда он у вас? Ваш, то есть. Нет, Марина Ивановна, не фамильный. Купил случайно, потому что мои буквы В.А. Пауза. А Завадский свой начищает мелом и не знает, что там написано, потому что он китайский. А вы не находите, что мелом как-то мелко? Я своего мелом не натираю. Я люблю, когда серебро темное. Пусть будет темным, как его происхождение. А Завадский свой, то есть мой. И Володя это знал. Этот мел тут же обернулся девятистишием. Сядешь в кресло полон лени, стану рядом на колени до дальнейших повелений. С сонных кресел свесишь руку, подыму ее без звука, с перстеньком китайским руку. Перстенек начищен мелом, счастлив ты, мне нету дела. Так любовь моя велела. Это «мне нету дела» я потом в саморучной книжке стихов к нему, которую ему подарила, разбила на «мне нет удела». Юрию З. серебряный китайский, Павлику немецкий, чугунный с золотом, с какого-нибудь пленного или убитого, чугунные розы на внутреннем золотом ободе, с золотом скрытым, зарытым. При нем стихи. Дарю тебе железное кольцо, бессонницу, восторг и безнадежность, чтоб не глядел ты девушкам в лицо, чтоб позабыл ты даже слово «нежность», чтоб голову свою в шальных кудрях, как пенный кубок, возносил в пространство, чтоб обратила в уголь и в пепл, и в прах тебя, сие железное убранство. Когда ж к твоим пророческим кудрям сама любовь приникнет красным углем, тогда молчи и прижимай к губам железное кольцо на пальце смуглом. Вот талисман тебе от красных губ, вот первое звено в твоей кольчуге, чтоб в буре дней стоял один, как дуб, один, как бог в своем железном круге. Москва, март 1919 года.